Засучи мне, Господи, рукава. Подари мне посох на верный путь. И я пойду смотреть, как твоя вдова. В кулаке скрутила сухую грудь. В кулаке скрутила сухую грудь. Уронила кружево до зари. Подари мне посох на верный путь. Отнесу ей постные сухари. Отнесу ей черные сухари. Раскрашу, доброшу до самых звезд. Гори, гори ясно! Хлебом с болью встретят золотые дни, завернут в три шкуры да в серебром. Не собрать гостей на твои огни. Храни нас, Господи, храни нас, покуда не грянул гром. Свяжи мой влас песней на ветру, положи ей властью на имена, и я пойду смотреть, как твою сестру кроют сваты в темную в три бревна, как венчают в страме, приняв пинком. Синяком, синяком суди, гореди времени. Но сегодня вечером я тайком отнесу ей сердце, летящее с яблони. Пусть возьмет на зуб, да не в пас, а в кровь. Причастия на Руси. Не судит нас на Руси любовь, спокон сродни всякой ереси. Спокон сродни черной ереси. В клинках клялись, пели до петли. С кем не куролей, за где не колеси. А живи как есть, три погибели. В глухом лесу плачет черный трус. Села солнце с пустым ведром. Русую косу правит вечный пост. Храни нас, Господи. Храни нас, покуда не грянул. Мелькали искры в сыром бару, как писали вилами на роду. Пусть прибудет всякому понутру, да воздастся каждому по стыду. Не слепишь крест, если клином клин, если месть, месть, как место на звон мечом. Если все вершины на свой аршин, если в том, что есть, видишь, что почем. Да серпы в ребре, да серебро в ведре, я узрел, не зря я боль яблоко. Смотри, видишь на заре, дочь твоя ведет к роднику быка. Молнию за молнией благослови, чтобы нас не пас худом ли добром. Вечный пост, умойся от моей вины. Небо с общину, все небо с общину, мы празднуем первый гром. Глава 9. Игра наверняка. Но не сбить креста, если клином клин, если месть, как место, на звон мечом, если все вершины на свой аршин, если в том, что есть, видишь, что почем. Башлачев. Вечный мост. Живописно была одета группа «Чудо-Юдо». Этикетки от водочных бутылок, рублевые туалетные бумажки, пришпиленные английскими булавками, засаленным френчем и милицейским фуражком без кокард. Вокалист коллектива, стеснительный парень по кличке Мамонт, львиным рыком огласил актуальный лозунг «Секс-революцию в стране» со сцены московского фестиваля «Надежд». Дальнейшее подтвердило, что секс в самом деле все еще революционен. Надувание на сцене и разбрасывание в зал пачек презервативов членами «Чудо-Юдо» вызвало шумный скандал и объяснение с начальством. Что до рок-революции, то она, по общему мнению, уже практически победила на 1/6 земной суши. Не прошло и четверти века. Символизировать это мог тот факт, что тогда же, в феврале 1987 года, в Москву приехала Йоко Оно, и у нее состоялась аудиенция с Горбачевым. Судя по всему, это был первый в истории очный контакт советского лидера с представителем рок-культуры. И прошел он, согласно сообщениям прессы, в обстановке дружбы и взаимопонимания. Стремительное превращение ранее гонимого рока в официальный культурный институт вызвало крайне раздраженную реакцию у экстремистов, как левых, так и правых. Главным рупором консерваторов на сей раз были не советские композиторы. Предельно затхлая, не изменявшаяся с конца 40-х годов, то есть за все время правления Хренникова, атмосфера Союза композиторов стала объектом острой критики. В ответ на это наши музыкальные бонзы ушли в глухую оборону и занялись искоренением реформаторской ереси в собственных рядах. Таким образом, рок-музыка и борьба с ней – оказались забыты, надеюсь, навсегда. Так вот, на сей раз это были не советские композиторы, а русские писатели, в кавычках, борцы с космополитизмом. На прошедших весной 87 года форумах отечественных литераторов о роке было сказано на удивление много. Жанр квалифицировался как угроза морали и национальному достоинству, сатанизм и наркотик, а также просто как вредный для здоровья. Афористичнее всех высказался Сергей Михалков, наш смелый сатирик, одинаково удачно для себя бичевавший пороки сталинизма, волюнтаризма и застоя. Он назвал рок духовным спидом. Этот диагноз имел некоторый резонанс, в начальственных сферах, опять вспомнили черные списки. Кампания получилась очень непродолжительной. Жертв оказалось всего две. Рок-панораму 87, которую пришлось перенести с апреля на декабрь, и телемост Москва рок-лаборатория Ленинградский рок-клуб, показанный спустя два с лишним года. Рокерам к этому не привыкать. На левом фланге ситуация сложилась более любопытная. Некоторые рок-деятели с огорчением, переходящим в озлобление, констатировали, что в прошлом независимые группы переходят под крыло официальных организаций и легализуют формы своей деятельности. По сути, это был тот же исход из подполья, что в 80-м году «Машина времени» и так далее, только несравненно более массовый. Конечно же, это обескровливало хорошо налаженную инфраструктуру нашего рок-подполья, лишало менеджеров средств к существованию, идеологов сферы влияния. Повернуть процесс вспять было нереально, однако максимум усилий был положен на то, чтобы притормозить его, не дать андеграунду растаять. При всем очевидном сектантстве подобной тактики в лозунге «Не отдадим наш рок государству» было рациональное зерно, не говоря уже об эмоциональном. Но средства, которыми велась борьба, могли бы дискредитировать любую идею. Скажем, был выпущен поддельный бюллетень рок-лаборатории, где под фамилиями реальных членов худсовета, моей в том числе, шли совершенно запредельные материалы о преследованиях рокеров со стороны КГБ, МВД и так далее. Рок-лаборатория ответила на провокацию истеричным письмом в газеты и инстанции и пошла междуусобица. Самиздатовские рок-журналы получили пищу для комментариев, в остальном же ничего не изменилось. К тому же перед любительскими группами забрезжил еще один легальный стимул, еще недавно казавшийся утопией – гастроли за границей. Самыми передовыми нашими непрофессионалами, выехавшими на зарубежные рок-мероприятия, были желтые почтальоны, выступившие на фестивале Кэррот в Варшаве в апреле 1987 года. Вскоре по тому же маршруту отправились в джунгли. Традиционная майская поездка на Ближний Запад в Прибалтику дала следующие результаты. Тартусский фестиваль, кстати, последний, на котором я был, прошел под знаком экологической озабоченности и спасения от хищных московских министерств земли и традиционного хозяйства северо-западной Эстонии, где обнаружили крупные залежи фосфатов. Было заметно, что эстонцы, которые раньше не очень-то клеились к общесоюзной рок-тусовке, сейчас и подавно сконцентрировались на своих проблемах. У Харди Волмерна была новая крепкая группа «Сингер-Вингер», и никаких проблем с цензурой. Очередной проект Пети Волконского «Окна роста», как всегда, ненавязчивая театрализация. Музыканты представляли типажи того времени: матрос-анархист, пузатый буржуй, идейный пролетарий. Сам Волконский, естественно, поэт революции. Стихи Маяковского и всегдашняя Петина страстность, конечно, были хороши, однако некоторая прямолинейность замысла и простота формы, хард-рок с элементами блатного ретро, скорее разочаровали. Фаворитами Тарту 87 были две группы, две новые группы. «Седьмое чувство» – романтический рок с аристократичным солистом Хендри Лауксом, и «Ультима Туле» – строгая ритм-н-блюзовая команда, возглавляемая двумя прекрасными гитаристами – Вячеславом Кобриным и Рихо Сибулом. После камерного герметичного Тарту «Литуаника 87» произвела впечатление масштабами и амбициями. Фестиваль впервые проходил во Дворце спорта. Параллельные акции и концерты имели место на улицах и площадях Вильнюса. К сожалению, местные группы, кроме панк-водевильного «Антиса», ничем не блистали. Большинство именитых гостей, кино-бригада «С», Николай Коперник, также выступило не очень удачно. Больших сюрпризов было даже два. Во-первых, Наутилус Помпилиус из Свердловска. Немногим посвященным эта группа была уже известна по магнитофонным записям. Однако живьем она забралась так далеко впервые. Наутилус произвел на меня сильное, но довольно странное впечатление. По всем признакам это была стильная, нововолновая группа. Отточенные клавишно-саксофонное звучание, саркастичные тексты, декадентский ритм и костюмы. Что очень смутило меня, это крайне попсовая, на грани ресторанных боевиков мелодика большинства песен «Goodbye America», «Казанова», «Alain Delon». Это напомнило мне машину времени их шлягерного периода начала 80-х. Возникли даже ассоциации с Виа. По-видимому, именно это качество плюс неотразимое мужское обаяние лидера группы Славы Бутусова и сделали Наутилус спустя несколько месяцев крупнейшей российской поп-сенсацией. Впрочем, это тот успех, которому можно было только радоваться. Наутилус Помпилиус бесспорно не был эстрадной дешевкой, и песни стоили того, чтобы в них вслушиваться. Одна была настоящим шедевром. Можно верить и в отсутствие веры, можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как ни играй, все играешь отбой. И если есть те, что приходят к тебе, найдутся и те, что придут за тобой. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев из кабинетов из кожи. Здесь первые на последних похожи. И не меньше последних устали, быть может, быть скованными одной цепью, связанными одной целью. Связанные одной цепью, связанные. одной целью скованные, одной цепью связанные, одной целью скованные. Если лучшая песня Наутилуса мрачноватый словесный диагноз тоталитарной системы, то новый состав «Авиа», и это вторая замечательная вильнюсская премьера, воплотил на сцене фантастический визуальный портрет того же монстра. За год существования ансамбль вырос из оригинального трио до небольшого оркестра с танцевально-физкультурной группой. Около десятка девушек и юношей в черно-белых униформах маршировали по сцене, выкладывали из собственных тел живые звезды и живые пирамиды, имитировали доменную печь и конвейер, словом воссоздавали наивно помпезные формы советского агитпропа 20-30-х годов. Бравурная эстетика синей блузы, на удивление, удачно вписывалась в рубленые рок-ритмы и была дополнена соответствующими по энтузиазму текстами, типа «Песню радости гремящей громче запевай, эта радость будет нашей, только не зевай». Некоторые песни, в частности «Великолепная ночь в карауле», были решены в иной манере, более сугестивной, пантомимистической и производили не меньшее впечатление. Хореографом и ключевым исполнителем в шоу «Авиа» был Антон Адасинский, известный ленинградский мим, в прошлом актер театра «Лицедеи». Загадочный, бритоголовый, обладающий удивительной пластикой, он привлекал к себе внимание, едва появившись на сцене, и уже не отпускал завороженных зрителей. Со временем представление Вио обрастало нюансами, становилось более цельным и сфокусированным. Появилась роль ведущего, своего рода синтез партийного фюрера и массовика-затейника. Появились речевки-связки вроде «Сегодня здесь мы все собрались», что вместе встретить праздник тут. И этот праздник все мы знаем, и этот праздник – концерт. Все вместе складывалось в кошмарную и одновременно уморительную картину казенного массового действа. Ничего похожего в нашем роке, да и вообще в современном искусстве не было. И реакция публики тоже была далеко не однозначной. Значит, что тот, кого он поймать собирался, степью пойдет, вот тут он как раз и попался. Ночью караул. Тогда у них очень близкие взгляды. Это беда, друг другу они будут рады. Чтоб совесть унять, одно лишь возможное решение. Прошлым порвать, в болоте продолжить сиденье. Thank you. видать, караулил кого-то. Стоял он в степи, видать, караулил кого-то. Вскоре после Вильнюса «Авиа» показали свою программу на очередном ленинградском рок-фестивале, и она вызвала большие споры. «Это здорово, но это не рок», – таков был один из типичных отзывов. А что же показал славный питерский рок? Фестиваль состоялся в неуютном дворце молодежи и проходил с гораздо меньшим воодушевлением, чем предыдущий. Самую хлесткую программу вновь показал телевизор. Давнишний скандал с «Выйти из-под контроля» нисколько не образумил группу, напротив, в противостоянии музыкантов и цензоров последние вынуждены были отступить. Новые песни Барзыкина были еще жестче и конкретнее. «3-4 гада», «Рыба гниет с головы», «Сыт по горло» – все они были о лицемерии людей, занимающихся перестроечной демагогией, но на деле остающихся держимордами, трусами, политиканами. Его самая сильная песня, однако, была менее прямолинейна. Начиналась она как тяжелый разговор с любимой девушкой. «Не говори мне о том, что он добр, не говори мне о том, что он любит свободу. Я видел его глаза, их трудно забыть, а твоя любовь – это страх. Ты боишься попасть в число неугодных, ты знаешь, он может прогнать, он может убить, твой папа – фашист. Не смотри на меня так, я знаю точно, он просто фашист». Постепенно Миша доводит беседу до политических обобщений, и дело совсем не в цвете знамен. Он может себя называть кем угодно, но слово умрет, если руки в крови. И я сам не люблю ярлыков, но симптомы болезни слишком известны. Пока он там, наверху, он будет давить. Твой папа – фашист. В финале Барзыкин скандировал уже вместе со всем вставшим на ноги залом «Твой папа – фашист». «Мой папа – фашист», «Наш папа – фашист». Никогда в нашем уроке еще не было песни, столь круто и безжалостно поставившей проблему отцов и детей. Быть может, ему не знаком Шопенгауэр, но более его. это все, что в нем есть. И я не пойду за ним, я вижу плоды могучих иллюзий. Мне нужен свой свет, мне нужен свой крест. Твой папа фашист, не смотри на меня так, я знаю точно, он просто фашист. Совсем не в цвете знамен, он может себя называть кем угодно, но слово умрет, если руки в крови. И я сам не люблю ярлыков, но симптомы болезни слишком известны. Пока он там наверху, он будет давить. Твой папа фашист. Смотри на меня так, я знаю точно, он просто фашист. Есть идеи, покрытые пылью, есть одетые в сталь, что в них не так уж важно, гораздо важнее, кто за ними встал. Свежих исполнителей на фестивале почти не было, но один полудебют прошел с оглушительным успехом. Юрий Шевчук, изгнанный из родной Уфы в 1985 году, выступил с новым ленинградским составом ДДТ. Строго говоря, премьера состоялась за полгода до фестиваля в январе. В новой команде Шевчука были люди из давно распавшихся россиян. Зимой 1984 года лидер россиян Жора Ордановский исчез при таинственных обстоятельствах и с тех пор так не объявился. Скорее всего, его уже нет в живых. И преемственность несомненно ощущалась. В ДДТ играли тот же размашистый, тот же задушевный хард-рок. По сравнению с россиянами, они были значительно осмысленнее в плане текстов, изобретательнее мелодически, но лишены годы первозданного кайфа группы Ордановского. Шевчук пел о горестях российской жизни, иногда философски, иногда с тоской, чаще всего сердито. Наибольший успех имели его издевательские сатирические куплеты, разносящие в пух и в прах известных врагов нашей рок-общественности. Богатеньких сынков и спекулянтов, мальчики-мажоры, люберов, мама, я любера люблю, ненавистников рока, террорист и так далее. Мажоры, раскройте рты. Я сам бы из этих, но в песне не понял ты, увы, ничего. Раскройте рты, сорвите уборы, по улице чешут мальчики мажоры. Пел Шевчук с замечательным эмоциональным напором, иногда даже слишком страстно, надрывно. Это был рок раздирания рубашки, предельно искренний, но уж слишком безыскусный. Похожим пафосом было окрашено и выступление новой группы «Ноль» во главе с аккордеонистом и певцом юным дядей Федором Чистяковым. Музыканты «Ноля» еще правда и играли очень плохо. Впервые спел на фестивале Саша Башлачев. К сожалению, силы его уже были на исходе. 3 года сверхчеловеческого творческого напряжения и нищей неустроенной жизни не прошли даром. На сцене Ленинградского дома молодежи он очень волновался, очень старался. То, что раньше походило на божественное озарение, теперь явно давалось трудом. Новых песен он не спел, и все равно это было нечто большее, чем вся рок-тусовка вокруг. Думаю, что публика это понимала. Параллельно с умным ленинградским роком, модернизмом свердловчан и прибалтов существовал и совершенно иной пласт жанра, едва ли с ними соприкасавшийся и столь же, если не более бурно процветавший. Я имею в виду heavy metal. В 1987 году мода на этот стиль достигла пика, а коммерческая эксплуатация приносила рекордные прибыли. Отчасти металлический бум был вызван тем, что худсоветы наконец-то вывесили белый флаг и перестали вести борьбу с пресловутой атрибутикой хэви – железными цепями, крестами, браслетами и налокотниками. И вот братья в черной коже хлынуло на арены во всей своей долгожданной красе, покоряя воображение юноши до призывного возраста. Главными экспонатами были ария и отпочковавшийся от нее мастер. Круиз, черный кофе, август. Левое крыло представляли рок-лабораторский «Тяжелый день» и «Коррозия металла», «Ленинградский фронт». Я боюсь, что группы heavy metal подвергаются в этой книге дискриминации и не занимают в ней объема, соответствующего их реальной популярности в стране. Увы, я ничего не могу с этим поделать. Дело даже не в том, что лично я не принадлежу к поклонникам стиля. Проблема иная. О металлистах почти нечего писать. Говорить о каком-то своеобразии советского металла не приходится. Если наши группы и отличаются чем-то от западных, то лишь худшим качеством звучания и пониженным секс-эпилом. О текстах хэви-групп лучше не говорить, иначе их авторы обидятся. Наиболее честно и рационально поступило, на мой взгляд, московское трэш-трио «Шах». Не мучая себя поисками, все равно не очень-то нужных, русских слов, они запели по-английски, воскресив традицию 20-летней давности. Возможно, с моей оценкой текстов хэви-метал кто-нибудь и не согласится. Группа «Черный кофе», например, пела очень проникновенно о Владимирской Руси, один из главных рок-хитов этого периода. Но и это произведение по глубине содержания недалеко ушло от травы у дома. Yeah. Как бы там ни было, в августе у металлистов всей страны случился большой праздник – фестиваль «Хэви-лето» на Певчинском поле в Таллине. В публике собралось порядка 100 тысяч человек. Организатором мероприятия, прошедшего очень мирно, был неутомимый Гуннар Грабс. Итак, рок-жизнь шла достаточно резво. Однако социальные процессы в стране шли еще быстрее. Слово «гласность», поначалу звучавшее как полуабстрактный призыв, становилось ежедневной реальностью. Публикации уважаемых газет и журналов, речь в которых шла о преступлениях сталинизма, коррупции и злоупотреблениях аппарата времен застоя, развале экономики, сельского хозяйства, деградации общественной морали и так далее, мало чем отличались от того, что еще совсем недавно квалифицировалось как клевета диссидентов. Во многом рок выиграл от демократизации. По сути дела, благодаря этому процессу он получил право на полноценное существование. Но в чем-то, как выяснилось, рок и проиграл. Он потерял монополию. Если раньше рок был одним из очень немногих заповедных мест, где водился зверек по имени Правда, то теперь это колючее существо вырвалось на оперативный простор. Более того, многие публикации в прессе были гораздо умнее, глубже и острее философских откровений и инфантильных разоблачений наших рокеров. Читать становилось интереснее, чем слушать. Конечно же, у рока оставался важный козырь – эмоциональное восприятие. Однако, на уровне чистого содержания он превратился в нечто вроде безобидной гласности для недорослей. Неприятная ситуация для привыкших быть на острие. Уже тогда мне казалось, что единственный достойный выход, дабы не растерять репутацию и не прослыть среди умных людей дураками, это отказаться от чистой декларативности и перенести акцент на художественные средства выразительности. Проще говоря, больше думать о музыке, режиссуре, а не только уповать на волшебные слова, которые уже мало кого удивляли. Кстати говоря, и упомянутый эмоциональный фактор действовал бы куда сильнее, умея музыканты как следует играть и петь. Но это был бы самый нелегкий путь. Это означало бы ломку традиций текстового советского рока, заложенного еще в начале 70-х Макаревичем. Перед лицом грядущих перспектив радикальная фракция рокеров осуществила попытку консолидации на фестивале в подмосковном Подольске. Поскольку слово «подпольный» уже никак не выглядело адекватным, был придуман термин «национальный», вариант «русский рок». Основными критериями национальности считались озабоченность социальными, национальными проблемами, противостояние попсу и коммерции. В Подольске выступили Наутилус Помпилиус, Телевизор, Облачный край из Архангельска, Калинов Мозг из Новосибирска, Цемент из Риги, Хронопы из Горького и другие более или менее бескомпромиссные группы. Странно, что не были приглашены звуки Му, более русского рока, чем у них, я не слышал. Играли, как и положено героям подполья, на холоде под открытым небом, а иногда и под проливным дождем. Я не был на фестивале, но просмотрел видеозапись. Впечатление осталось грустное. Во-первых, утомило тотальное франдерство. Группа за группой из песни в песню повторяли очень похожие гневные обвинения в адрес гнусных них и выражали сочувствие униженным и оскорбленным нам. Справедливые, конечно, сетования, уместная ирония, но скучновато. К тому же в этой всеобщей левизне был элемент своего рода конформизма, точнее униформизма. Для политической партии это может быть и неплохо, но для искусства... Во-вторых, ужасный уровень игры и вообще музыкального мышления. Было несколько исключений, правда. Если в эпоху квартирных концертов и подвальных сейшенов это было терпимо, в чем-то даже адекватно, то теперь резало слух. Явно прошло то время, когда халяву, нечто сделанное без особых усилий, и убогость легко можно было оправдать аргументами типа «зато мы поем честно и от всей души». К тому же, уж если говорить всерьез об оппозиции на тренированной эстраде, разве можно реально конкурировать с ней, обладая арсеналом наивной самодеятельности? Впрочем, о конкуренции речи не шло. Красивый тезис о национальном роке выродился, по сути, в отчаянный призыв «назад в подполье». Однако мало кто из музыкантов откликнулся на него с энтузиазмом. Между тем, происходящее наверху вновь дало поводы для пессимизма. Сначала известные события, связанные с отставкой Ельцина. Затем письмо троих писателей – Бондарев, Белов, Распутин – в газету «Правда», вновь призывающие к искоренению рока. Наконец, упорные слухи о том, что многострадальная рок-панорама 87 опять переносится или отменяется. К счастью, последнего не произошло. Московские городские власти позаботились только о том, чтобы запретить какую бы то ни было рекламу фестиваля, а также наводнили дворец спорта в Лужниках невиданным количеством милиции и дружинников. Несмотря на это, концерты проходили при почти аншлагах в течение 6 дней. Выступило несколько десятков групп, профессиональных и клубных, со всей страны. Зияющим пробелом был Ленинград. Большинство групп отказалось ехать в знак солидарности с запрещенными в Москве Алисой и телевизором. Но в целом грандиозные мероприятия. Филармонические группы вновь доказали свою полную импотентность. Успех имели «Авиа», «Наутилус» и, довольно неожиданно, группы Московской рок-лаборатории, хотя звуки МУ вновь не были допущены. Сергей Попов, группа «Алиби», оказался автором самой популярной песни фестиваля «Ответ правде» с хорошей фразой о том, как хочется плюнуть вслед вельможным черным «Волгам». «Алиби» получили главный приз – электроорган «Электроника». Не на шутку испугал публику маниакальный депрессивный квартет «Нюанс», играющий нечто среднее между фанком и арт-роком, но в сугубо истеричной манере. Пожалуй, их выступление было верхом музыкального экстремизма рок-панорамы. Ва-банк во главе с бывшим дипломатом Сашей Скляром дал под занавес лабораторского шоу немного элегантного позерского панк-рока. Об остальном я умолчу, ибо оно того стоит. Выдохнув кислую громадину рок-панорамы, советский рок застыл в изнеможении. Под Новый год было минус 30. 17 февраля в Ленинграде покончил с собой Саша Башлачев. Я не думаю, что состояние дел в роке хоть как-то повлияло на его решение. И тем не менее, смерть нашего лучшего, может быть, единственного настоящего поэта, точно совпала и символически обозначила конец одной эпохи. 87-й год, как мне кажется, был последним сумбурным годом определенной формации советского рока. Той самой классической формации, что зародилась в середине 60-х и постепенно развивалась под знаком запретов, изолированности от внешнего мира, идеализма и нищеты. Итоги этого развития неоднозначны. Есть достижения, несомненный духовный потенциал, чувство сопричастности и жажда правды, выраженные в лучших песнях, а их были сотни и тысячи. Хороший уровень владения словом, заряженность на то, чтобы будить мысль. Все это позволило нашему року вершить свою тихую революцию в умах молодых людей в самые беспросветные годы. Быть эмоциональным и психологическим тоником, и в каком-то смысле и предтечей гласности. Можно сказать, что в специфических условиях нашей страны рок взял на себя функции, вообще не свойственные молодежно-развлекательной музыке, каковым рок изначально и во всем мире является. В этом его уникальность и в этом же его обреченность. Ибо по мере того, как наше общество начинало возвращаться к цивилизованным формам, стало очевидно, что духовная миссия рока в общем и целом исчерпала себя. Теперь его место надлежит занять тем, кому положено – честной литературе, невымышленной истории, религии. А року, в свою очередь, предстоит занять место в своей культурной нише, той самой развлекательной и молодежной, к чему он, естественно, не готов. Не готов потому, что этой самой музыки, а уж тем паче веселья и жизнерадости, в нашем роке, за редкими исключениями, никогда толком и не было. Даже ритму, строго говоря, мало какая группа может держать. Таков несомненный минус развития формации. Итак, на рубеже 88 года остались в неповторимом прошлом запреты на жанр, осенние передряги были последней на моей памяти крупной акцией антирокового лобби, свирепая цензура, если говорить только о концертных выступлениях, то практически и цензура вообще, уравнительные или же нулевые гонорары, невыездной статус. Последние два года десятилетия проходят под знаком бурного развития двух новых процессов – перевода советского рока на рыночную основу и вовлечения его в международную тусовку. Начну с первого. С внедрением хозрасчета и появлением концертных кооперативов у нас наконец-то стала возможной принятая во всем мире практика. Согласно ей, артисты получают реальную часть доходов от своих выступлений. Грубо говоря, система такая – исполнители через посредников, те самые кооперативы, заключают прямые договоры с концертными площадками, называя при этом свою цену. Цена может выражаться двояко, или как фиксированная сумма, или как определенный процент от общего дохода мероприятия. Именно по такой схеме у нас издавна проводились подпольные концерты, но это с одной стороны было нелегально и наказуемо, с другой речь не шла, разумеется, о стадионах и дворцах спорта. Прошу прощения за казенную терминологию. В любом случае, это не мизерные концертные ставки, придуманные чиновниками, а суммы несравненно большие. Гонорары популярных групп колеблются в пределах от 5 до 10 тысяч рублей за концерт. Рекордсмены вроде «Ласкового мая» брали и по 20 тысяч. В принципе, это была абсолютно разумная система, и рассуждая логично, можно было ожидать, что она, подобно западному шоу-бизнесу, позволит упорядочить концертную деятельность и будет стимулировать артистов в плане всяческого повышения качества, дабы оправдать суперзаработки. Однако Советский Союз лишний раз продемонстрировал свою полную непредсказуемость, умом Россию не понять, поскольку вышло все как раз наоборот. Коммерческие гастроли стали раскручиваться вовсю с начала 1988 года. Уже осенью можно было наблюдать печальный результат. Публику так перекормили роком, что она перестала ходить на концерты. Впервые в истории выступления рок-звезд и даже международные фестивали проходили при полупустых залах. Несколько раз я наблюдал поистине вопиющие картины, когда в многотысячных манежах сиротливо ютились 200-300 человек, половину которых, по-видимому, составляли знакомые родственники выступающих. Как докатились до такого после десятилетий аншлагов? Я вижу три главные причины. Неуемная, близорукая жадность организаторов и неумение и нежелание заниматься рекламой и отсутствие какой-либо координации. Последний пункт заслуживает небольшого комментария. Как во времена Колондайка, наша поп-сцена мгновенно раздробилась на множество фирм и фирмочек, конкурирующих друг с другом в полном соответствии с законами джунглей, не исключающими даже физическое воздействие. Нашумела, например, история с черным кофе, когда группа переметнулась из одной концертной фирмы в другую, ее бывший опекун просто-напросто похитил лидера Диму Варшавского и держал его в заперти, срывая гастроли новым хозяевам. Отчасти обиженного менеджера можно понять. Ни контрактной системы, ни прочих юридических норм, касающихся исполнительского права, у нас не было и нет. О какой же разумной кооперации может идти речь? Что касается качества, всеобщая любовь к выступлениям на стадионах, где деньги лежат, породила массовую эпидемию пения под фонограмму. Если раньше этого как-то стыдились, считали липсинг прерогативой эстрадных и дискохалтурщиков, то ныне редкие рок-знаменитости могли похвастать тем, что устояли перед соблазмом. Уровень концертов таким образом катастрофически снизился. Пустые залы и имитации игры на сцене хорошо дополняли друг друга. Что уж говорить об очевидных и предсказуемых последствиях коммерциализации, уже в полной мере испытанных западным роком. Если говорить о музыкальной стороне дела, то это завал денежной работы и полный застой творчества. Единицы нашли в себе силы не втянуться в крысиные бега. Кино, например, хотя и требует пятизначные суммы гонораров, выступают очень редко. Хотя и они поддались синдрому явных самоповторов, съевших и «Авиа», и «Аквариум», и «Алису». Наутилус Помпилиус, ошалев от изматывающих турне, вообще надолго прекратил живые выступления. Слава Бутусов предпочел изоляцию студийной работы, объяснив это так. «Мы стали заниматься роком, потому что нам было интересно, потому что это была возможность самовыражения. Бесконечные концерты, толпы, суета – это не имело к творчеству никакого отношения. У меня не было времени собираться с мыслями, не было возможности что-то придумать. Я почувствовал, что стал тупеть. В отношении артистов острых и не желающих тупеть, рыночная система достаточно безжалостна. Группы, не попавшие в элиту, продолжали влачить жалкое существование, перебивая случайными концертами и будучи не в состоянии скопить денег, чтобы заплатить за студийную запись. Если раньше эта нищета воспринималась как нечто естественное и в чем-то компенсировалась чувством морального удовлетворения оппозиционера-нелегала, то теперь на фоне пророковой демагогии и благоденствия отдельных экс-соратников по подполью она вызывала только горечь и озлобление. Нигде я не слышал столько презрительных, исполненных отчуждения слов в адрес нового курса, как в среде непризнанных рокеров. Совок остался совком. Такой лейтмотив. И что самое обидное, среди этих людей много талантливых музыкантов и поэтов, создающих вещи оригинальные и бескомпромиссные. Тут дело не столько в совке. Я впервые съездил на Запад в конце 87 года и воочию убедился, что тамошняя ситуация тоже не сахар. Радикальные, некоммерческие музыканты, даже знаменитые, легендарные, обретаются на задворках системы. Тогда я вынашивал идею о некоем третьем пути, лелея надежду на то, что наш рок, вырвавшись из-под пресса культбюрократии и идеологического контроля, не попадет тут же под власть коммерсантов. На что я рассчитывал? На стойкий идеализм и духовную сплоченность рокеров, на образование новых художественных институций, на ум и хороший вкус госчиновников нового поколения, в конце концов. Полагаю, что ожидания эти были наивны. Кстати, один светлый прецедент в истории уже был. Я имею в виду бум советского авангардного искусства первого послереволюционного десятилетия. Экономическая реальность оказалась сильнее. Неуклюже, со скрипом и перекосами, телега нашего рока начинает путь по западной автостраде. Тем более интересно, как складывается за границей судьба советских рок-артистов. Ржавый железный занавес висел очень долго, подвергаясь отчаянному натиску с обеих сторон. Первые пробои появились в 86-87 годах, когда на Запад по каналу Минкульта были выпущены некоторые заслуженные филармонические коллективы. Большого эффекта это не произвело. Группы отличались от расхожих мировых стандартов, разве что некоторой скованностью и старомодностью. С модными словами перестройка и гласность ни автограф, ни диалог, ни группа Стаса Намина никак не ассоциировались, причем новым и революционным там и не пахло. Этот рутинный культурный обмен или обман мог продолжаться еще долго, если бы не долгожданное известие. Рухнула монополия госконцерта на организацию заграничных гастролей. И плотину прорвало. Браво, Ва-банк, Бригада С, Окна Роста, Сингер-Вингер поехали в Финляндию. Авиа и круиз в ФРГ, аквариум в Канаду, машина времени в США, Антис, телевизор и звуки Му в Италию и так далее. В 89 году гастроли приняли лавинообразный характер. Назову лишь те, в организации которых я сам принимал участие. Авиа и звуки Му в Британии, фестиваль The Single в Антверпене, вежливый отказ джунгли Николай Коперник Альянс, фестиваль «Советский рок» в Италии, кино, звуки Му, Авиа, Бикс, фестиваль «Новые открытия» в Глазго, коллежский асессор, не ждали, Агата Кристи. Как у нас водится, контакты за границей развивались абсолютно хаотично и, может быть, и к счастью, без намека на какую-либо стратегию. Тем не менее, очень скоро появились две основные тенденции, соответствующие двум подходам, характерным для западных партнеров. Первый подход можно назвать идеалистическим или же творческим. Не секрет, что в последние десятилетия или около того западный рок катился по инерции, все теснее смыкаясь с ширпотребом и не осененный никакими особыми вдохновениями, кроме благотворительных порывов. Так что очень многие музыканты, с одной стороны, одержимы ностальгией по недавнему прошлому, когда рок был менее буржуазен и в социально-культурном отношении более значительным. С другой, маются без новых художественных впечатлений и свежих идей. Большая, десятилетиями закрытая, а ныне овиваемая революционными ветрами территория на Востоке интриговала и манила. Казалось, там есть многое из того, чего на Западе стало не хватать. Именно это чувство привлекало в СССР таких абсолютно непохожих друг на друга людей, как, скажем, Брайан Ино, Фрэнк Заппа или Билли Брэк. Для того, чтобы повторить 60-е, они, пожалуй, опоздали. Вихри враждебные стихли, и проектом в переустройстве культуры или основании новых вхут и массов рокеры однозначно предпочитали твердую валюту наличными. Что касается свежей художественной информации, то тут исследователи рок России явились скорее слишком рано. Наше главное достояние – тексты. От них почти целиком ускользало, а все остальное звучало вторично, не содержало того национального этнического элемента, который западные эксперты так привкушали. Я уже достаточно говорил о полной непроработанности музыкальной доктрины нашего рока, так что сыпать соль на раны не буду. Замечу лишь, что обескураженная реакция влиятельных иностранцев пришлась весьма кстати. Может быть, хоть это заставит отечественных артистов рока более серьезно отнестись к поискам новой музыки. Были и счастливые исключения. Наиболее успешным из художественных альянсов оказалась работа Брайана Ина со звуками Му. Когда я впервые показал Брайану их видеозапись, он буквально был заворожен движениями и мимикой Пети Мамонова. Он оценил их на уровне боди-арта. создание произведения искусства посредством собственного тела. В том, что делал Петр, я почувствовал мощь доподлинной древней традиции. Он точно как средневековый непристойный скоморох, непонятно каким образом оказавшийся в нашем веке. Так он описал свои впечатления. Спустя некоторое время, послушав записи звуков Му внимательно, Ино отдал должное и оригинальности своеобразному минимализму, как он выразился, их музыкальной фактуры. Как результат, совместная запись и выпуск весной 1989 года первой пластинки группы «Мелодия» сохраняет полную пассивность до сих пор. Оценки мировой музыкальной прессы хорошо и отлично. К сожалению, другим нашим рок-новаторам «Авиа», «Аукциону», «Поп-механике» так и не удалось пока заняться работой с хорошим продюсером. Их гротескное шоу проходит на ура, визуально они неотразимы. Но вот когда заходит речь о чисто музыкальной стороне дела, начинаются сомнения. Впрочем, все в руках самих музыкантов. Негромкий, но солидный международный успех звуков Му во многом следствие деликатности, вдумчивого отношения к ним западного партнера. Ино не пытался им чего-то навязывать, переделать их по своему усмотрению. Он в первую очередь попытался сам понять неведомый феномен. И самое главное, человек, продюсировавший U2 и Talking Heads, в данном случае совершенно не рассчитывал на коммерческий успех. В этом принципиальная разница между художественным подходом и подходом, который можно назвать коммерческим. Итак, вторая категория открывателей советского рока – музыкальные бизнесмены. Их рвение тоже можно понять. СССР – моднейшая страна. Горби – популярнейший лидер. Майки с серпом и молотом продаются отменно. Пока волна не прошла, надо скорее выбросить на рынок и красных рок-групп. Тем более, что славные русские ребята только о том и мечтают. По ряду причин, экономически бюрократического характера, а также в силу недостаточной кондиционности наших экспортных рок-товаров, дела в коммерческой сфере шли медленно и туго. Но все же первые блины, пластинки «Ва-банка» и «Круиза» были слеплены осенью 1988 года. Вскоре увидели свет и плоды более серьезных усилий. 1989 год стал годом исторического прорыва советского рока на широкий западный рынок. Самая значительная из всех историй с куплей-продажей разворачивалась на моих глазах. Я имею в виду сделку CBS Борис Гременщиков. Начиналось все с маленькой посреднической фирмы «Белка» и вполне душевных разговоров о мире, дружбе и взаимопонимании. Однако чем дальше, тем жестче становились американцы. Акулий оскал шоу-бизнеса, о котором советские артисты столько читали, но никогда не видели воочию, наконец явился во всем своем хищном прагматизме. Для начала Борису было рекомендовано, что все песни исполнялись по-английски. Затем, без зазрения совести, американцы отсекли нужного им Гребенщикова от ненужного им остального аквариума. Другой вопрос, почему сам Гребенщиков пошел на это. Мне он объяснял свою покладистость малоубедительными аргументами, типа «мне было безумно интересно, и я должен был пройти через это». Лидер был увезен в США, а обезглавленная группа брошена на произвол судьбы. В контракте даже не упомянуто название. Так идущие напролом бизнесмены, походя, разрушили любимейший миф русского рока и своеобразный культурный институт, которым являлся аквариум. Какое уж тут взаимопонимание. Уже в Штатах достаточно случайно возникла фигура продюсера Дэйва Стюарта. Прекрасный музыкант и милейший человек, он был явно иного разлива, чем БГ, и существовал в несколько ином измерении. Проблемы культурной совместимости нисколько не волновали CBS. Важно было лишь то, что Дэйв Стюарт – это имя. Борис вновь поплыл по течению. Неудивительно, что альбом «Радио Тишина» получился совсем невнятным, с западным качеством, но без западного блеска, с русскими претензиями, но без русского нерва. Учитывая сумму затрат на производство и интенсивность рекламной кампании, можно сказать, что диск провалился. И это, мне кажется, лучшее, что случилось с БГ за последние несколько лет. Он стал вновь обретать себя. Страшно надоело играть с наемными музыкантами. Было первое, что я от него услышал по возвращении домой осенью 1989 года. Вспомнилась фраза, которую он часто произносил накануне отъезда на Запад. «Страшно хочется поиграть с хорошими музыкантами». Теперь он вновь созвал не «хороших» в кавычках, но и ненаемных старых соратников и возобновил аквариум. История альянса Гребенщикова с CBS еще далека от финала, но один вывод можно сделать уже сейчас, а именно, советский рок и западный рок все же очень разные вещи. Наивно было бы ожидать от нашего любителя лапты чудес в американской профессиональной бейсбольной лиге. Не удалось сделать в один сезон и звезду шоу-бизнеса из неофициального советского музыканта. Фактически одно короткое слово «рок» объединяет два явления совершенно разной подоплекой – психологической, социально-экономической, не говоря уже о культурных традициях. Только люди с абсолютно выхолощенными мозгами, без намека на какие-либо корни, могут безболезненно трансплантироваться из одной почвы в другую. Поэтому проще всего, как выяснилось, иметь дело с heavy metal. Круиз, Парк Горького, Шах. БГ же при всем его англофильстве сугубо русский человек. И это, как говорится, нашло отражение в его творчестве. Не смог он изжить из себя российскую тоску, а заморская публика не смогла ее оценить. Вообще говоря, из полдюжины пластинок, записанных нашими группами под руководством иностранных продюсеров, в полной мере удалась, на мой взгляд, лишь одна – французская версия центра Василия Шумова. Строго говоря, русское начало в центре представлял один лидер Шумов. В остальных ролях были заняты местные студийные музыканты. Остальным присутствие западных экспертов, даже ИНО, не очень-то помогло. Думаю, дело тут не только в загадочной русской душе, но и в отсутствии навыков настоящей студийной работы. А это, в свою очередь, следствие глобальной проблемы нашего безнадежного отставания в музыкальной технологии. За четверть века советского рока изменились стили, изменились подходы, изменились доходы, изменились структуры. Но одна сторона музыкального быта осталась без изменений. Ни инструментов, ни аппаратуры, ни даже струн в свободной продаже. Диспропорция между новыми масштабами, международными амбициями нашего рок-бизнеса и его допотопной материально-технической базы приобрела гротескные размеры. Так что покупка, как правило, в магазинах подержанных товаров, фирменных гитар, синтезаторов и мини-студий стала для музыкантов, быть может, единственным бесспорным плюсом политики открытых вовне дверей. Итак, мы снова дома. Пора совершить традиционную экскурсию по фестивалям и рок-тусовкам последних 2 лет 8-го десятилетия. Самым отрадным фактом рок-жизни было то, что провинция продолжала распускаться в обоих смыслах этого слова. В 88-м стремительно затянулось еще одно гигантское белое пятно – Украина. Зимой эмиссар киевской рок-артели привез записи 2 местных групп – «Вопли Видоплясова» и «Коллежский асессор». Вскоре они сами приехали в Москву, произведя форменный фурор. «Асессор» – сверхизысканный гитарный постпанк. Лидер группы Василий Гайденко обладает удивительным мелодическим мышлением. Он создает витиевато-меланхоличные, пронизанные какой-то трепетной иронией, воистину гоголевские музыкальные картинки. Его высокий голос не разрушает хрупкую гитарную ткань, скорее звучит как еще один инструмент, не акцентируя внимание на тексте. Все вместе ни на что не похоже. Если «Асессор» – это, условно говоря, загадочные петербургские повести, то «Вопли Водоплясова» или просто «ВВ» – современный аналог «Вечеров на хуторе близ Диканки». Певец-аккордеонист Олег Скрипка угловатыми, слегка контуженными движениями напоминает Петра Мамонова, однако пафос «ВВ» куда светлее. Это уморительная смесь панка, харда и хрестоматийного украинского фольклора. Звучит все очень органично и, главное, по-настоящему весело. Последнее, как известно, одно из наиболее редких качеств в нашем роке. Добрый вечер, мы вас вітаем. Якщо ми з вами зібрались знов, хотілося б співати про любов. Коли вікно вітер відкриє, волосся торкнеться ніжна струя, скло затремтить та інші події. Ти не лякайся, це буду я. Коли ми разом, це вже не ти, це вже не я. Одна між нами є гармонія. Mm-hmm. Весной я нанес ответный визит в Киев, где пробуждающаяся рок-фракция решила начать сразу с международного фестиваля. Ничего более безалаберного по организации мне видеть не приходилось. Там я познакомился еще с двумя интересными украинскими составами – местной «Работайхо» и харьковским «Утром» – психоделической группой с отличным гитаристом. Еще одну замечательную команду из Харькова – ГПД – я услышал пару недель спустя в Вильнюсе. По музыке и настроению они были похожи на ДДТ, но болезненнее, правдивее, чище и без тени заигрывания с публикой. Если Шевчук бросал в зал эффектные фразы вроде «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра», то Саша Чернецкий из ГПД будто отвечая ему, пел «Не говори мне о революции, она умерла в 24-м». И эта отчаянная простота убеждала больше. Вообще, рок-форум 88-го, так назывался новый литовский фестиваль, занявший место увядшей Литуаники, удался на славу. Несколько интересных западных групп, звуки му, телевизор, ВВ, Антис, показал жесткую программу. На смену галантной сатире и издевки под личиной безобидного китча пришел суровый политический памфлет. Первая песня называлась «Циц интеллигент». Ее исполнял Альгис Каушпедас не в обычном своем красном фраке, а завернувшись в армейскую плащ-палатку. Из новых впечатлений. «Не ждали» – редкостная русскоязычная группа из Таллина, давшая забавное телетрализованное представление, пародирующее авангард и постмодерн. «Чайф» – еще одна восходящая звезда свердловского рока. Не очень вразумительная по музыке, но бесспорно милая и обаятельная команда «русского» в кавычках направления. Запомнился их гимноподобный припев «Эй, религия завтрашних дней, они будут толще, мы будем смелей». «Они» — это как бы свиньи, а на самом деле известно кто. Так вот, «они» едва не сорвали очередной, а я уже сбился со счета, кажется, шестой. Ленинградский фестиваль. В день открытия люди в униформах объявили, что в легкоатлетическом манеже, где все должно было произойти, не соблюдены правила противопожарной безопасности. Зал опечатали, собралась толпа и не расходилась. Все пребывали в полной растерянности, пока случайно не подошел Барзыкин. Он и повел несколько тысяч недовольных рокеров на Смольный, к обкому партии. Милицейские пикеты не позволили всем зайти непосредственно к отцам города, однако небольшая делегация была допущена. Мы уселись на асфальт в лучах заходящего солнца и вскоре дождались ответа. «Завтра фестиваль начнется», – объявил Барзыкин в мегафон. «Всем можно расходиться». Это была приятная маленькая победа, даже если сам фестиваль и не стоил такой манифестации. Это была лавина дебютов. Много молодых групп, неплохих, но довольно одинаковых. Дети, дурное влияние, опасные соседи, петля Нестерова, младшие братья. Все играли англофильский постпанк. Народное ополчение, бригадный подряд, мат и 600 играли просто панк. Бриллианты от Некермана, фанк. Время любить, ритм и блюз. Звон десятков сердитых гитар слился в один протяжный шум. Единственное, кто заметно выбился из общего ряда – неформальное объединение молодежи. Еще одна вариация на тему неистощимого образа Мамонова. На этот раз герой – некий заскорузлый советский человек, полублаженный, полуидейный, своего рода лысенковский мутант. Музыка решена в форме народных попевок и куплетов. Молодцы. Еще большими молодцами оказались эстонцы. Рейн Ланг и его команда, отработав методику за 10 лет от тартусских фестивалей, организовали и провели нечто невиданное. Трехдневный фестиваль Rock Summer. 300 тысяч зрителей, группы из 7 стран, в том числе Public Image, Big Country, Стив Хэкетт. Джон Лайден стал объектом настоящего паломничества эстонских и русских панков. Они сфотографировались с Харди Вольмером на обложку первого диска «Singer Winger». Как мне показалось, бывший лидер Sex Pistols чувствовал себя не совсем уютно. «Я постоянно ощущаю давление, тревогу», — сообщил он мне с видом заправского параноика. «Здесь слишком много людей в униформах». «Ну, дорогой мой», — я не мог удержаться от патетического возгласа. «Это ничто по сравнению с тем, что творится в Москве». В столице легальный рок по-прежнему считался источником повышенной опасности, и любое масштабное мероприятие наводнялось огромным количеством милиционеров в пропорции, я думаю, один страж порядка на 3-5 человек публики. Во время достаточно скромного по размаху порядка 20 тысяч зрителей советско-американского рок-фестиваля в Измайлово, Сантана, Джеймс Тейлор, Дуби Бразерс, людей в униформах было стянуто к стадиону не менее 10 тысяч. Это казалось едва ли не самым сильным впечатлением от миролюбивого мероприятия. Совсем недавно на концертах Black Sabbath в Москве была применена новинка. Силы спецназа в шлемах и щитах располагались непосредственно в зрительном зале. Конечно, рок-фаны не ведут себя как паиньки, однако я убежден в том, что именно навязчивое присутствие ненавистной милиции в первую очередь провоцирует вспышки насилия. Однажды в Ленинграде чины из оцепления не пускали Костю Кинчева на собственный концерт, а жену его легонько избили. Лидер Алисы в отместку назвал их со сцены гадами, после чего в местной прессе была развернута кампания по зачислению его фашистующие молодчики. Кинчев подал в суд на газету «Смена» за клевету и, делая это после долгих разбирательств, выиграл. Это лишь один самый скандальный эпизод, а рядовые стычки происходили сплошь и рядом. Увы, бунтарская стихия рока перекочевала из социальной и духовной сфер в область чистого рукоприкладства. Не стал исключением из этого правила и большой концерт в Лужниках, посвященный памяти Саши Башлачева. То в зале, то за кулисами постоянно кого-то арестовывали и избивали. Конферанс напоминал репортаж из театра боевых действий. Сам по себе концерт удался. Это была последняя попытка объединить разбредающиеся силы русского рока под сенью его новой иконы. Стоило Башлачеву погибнуть, как о нем все заговорили. Многие стихи тут же были напечатаны, спустя год после смерти вышла пластинка. Откликнулись многие, но не все. У одних горели международные проекты, у других коммерческие гастроли, третьи просто устали от тусовки и пафоса. Что до публики, то ей было важнее присутствие звезд, нежели судьба рок-идеи. Я помню, было очень грустно, когда под занавес концерта дали фонограмму песни Башлачева, и тут же в зале раздался громкий свист. Народ требовал продолжения программы Цоя. Того самого, который работал с Башлачевым в одной котельной. Теперь Цой стал настоящим героем своего времени. Он снялся в двух неплохих молодежных фильмах «Асса» и «Игла», где и сыграл фактически самого себя, хмурого, немногословного, одетого во все черное. Это был настоящий триумф одинокого романтика, вечного бойца, вечно уходящего в ночь из теплого дома. Новая кассета кино, группа крови, мало чем отличалась от предыдущих. Но среди всеобщего распада она воспринималась как монолит, символ веры. И подростки молились на нее. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл тушь. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно? Выбирай. Вряд ли нашелся бы молодой человек, который бы сказал «это не про меня». Кино оставалось едва ли не единственной группой, у которой бешеная популярность нисколько не замутнила изначальную чистоту образа. И тем не менее, тот, кто в 15 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Сам Цой убегал из дома, и слава богу, жизнь его не слишком обтесала. Однако, будь у него сейчас ребенок лет 6, он учился бы в спецшколе. Такова реальность. И ничем иным, как реакция на новый рок-эстиблишмент в купе с общей болезненной ситуацией, нельзя объяснить неожиданный и запоздалый бум панка. Свирепые ребята, обогащенные фундаментальным знанием трех аккордов, возникли одновременно повсюду. ВМКЕ, Великие Луки, За Родину, в Прибалтике, Порт-Артур, Женская болезнь, Матросская тишина, Тупые, в Москве. Кстати, Женская болезнь, группа, в самом деле состоит из барышень. Поистине радостным сдвигом в нашем роке стала его постепенная феминизация. Здесь можно упомянуть еще и Ситуацию из Ленинграда и Еву из Свердловска, плюс парочку смешанных групп хэви, Маркизу и Примадонну. Братья Гадюкины, Шо, Дети на траве на Украине и так далее, вплоть до Владивостока. Эпицентром панк-взрыва оказалась несытая холодная Сибирь. Новосибирские Бомж и Путти, Тюменская инструкция по выживанию, Омская гражданская оборона явили доподлинные в своей искренности и ущербности образы советского панка. Обещанные жертвы распростертый клюв, затраченных усилий захудалый гнев. Очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Отрыгнув сомнения, закатав рукав, нелегко солдату среди буйных трав. Если бы он был зрящий, я бы был слепой. Если б я был мертвый, он бы был живой. Так обыщи же мое тело узловатой рукой, заключи меня в свой параличный покой. Меня не застремает перемена мест, стукач не выдаст, свинья не съест. По больному месту докаленным швом, по открытой ране до сырой землей, из родной кровати до последний раунд, из крызовой благодати до в антеграунд. Намеченной жертвы распростертый взгляд, утраченных иллюзий запоздалый гнет. Очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Совершенно одинаковые по музыке, все вышли из первого альбома Pistols. В программном отношении они делились на две фракции: весело-издевательскую и мрачно-кликушескую. Кто-то пел «Я люблю Сергеича», а кто-то «Мы пациенты доктора Менгле». Однако и те, и другие не имели никакого успеха за пределами узкого круга посвященных. Такая же судьба была уготована довольно многочисленным экспериментальным группам. Новые композиторы, Вежливый отказ, Ночной проспект, Новый художественный ансамбль, СГА, Микрохирургия, Стереозольдат и другие, исповедующим концептуализм, постиндустриализм и прочие измы современного авангарда. Да, прошло то время, когда радикализм вызывал скандальный интерес. Кажется, одна поп-механика до недавних пор была исключением и собирал толпы любопытных и сочувствующих. Встреч в чужих озерах сна, а где-то жизнь и бешеный прибой, созябших крыш оборушилась весна, как старый деве, а новенький плейбой. Мне утро там, где ты уже не спишь, ласкаешь небо маленькой рукой. Смеются статуи в плену угрюмых ниш, и ты кричишь сама себе по саду. Жестокие руки любви, электрический стул об огоне. Да-да, скоро полночь. Скажи мне, кто? Какой смешной вопрос. Он за спиной. Попробуй, оглянись. Составы тучи несутся под откос, а звезды, щурясь, смотрят сверху вниз. Прости меня, я видел то, что есть. Там тонкий лед и грязные мосты. За шагом вперед бессмысленная месть и пьяный треп за щедрость темноты. Жестокие руки любови, электрический стул об огоне. Скоро полночь. Я испытал это на собственной шкуре, когда занимался организацией гастролей нескольких западных авангардных ансамблей, в том числе Sonic Youth и Эллиота Шарпа. Народ не собирался валом валить на крутых американцев, тихо и без аншлага все происходило в маленьких залах. На фоне столпотворения помпезных поп- и рок-фестивалей «Рок против наркомании» на стадионе имени Ленина, «Интершанс», «Монстры рока», «Рок Саммер», «Мисс Рок» и так далее, сиротливо выглядит «Сырок», единственный посвященный альтернативе. В 89 году, по странному контрасту с сенсационными дебатами в Верховном Совете и бурными событиями в Прибалтике, явно упал у рокеров интерес к социальной проблематике. Даже лидеры политрока «Антис» и «Телевизор» в своих новых программах обратились к внутренним человеческим переживаниям. Национальная тема, антибюрократическая тема, все то, что мы первые когда-то поднимали, теперь стало нормой массовой культуры, китчем. Так объяснил мне свой уход из большой политики Альгис Каушпедас. И по-своему он прав. Теле- и радиоэфир полны песенок о том, как несладко нам живется и как много нас обманывали. А кто их исполняет? Те, кто еще вчера окрестили бы бранным словом «Виа» или диско, или просто эстрада, безликие и, судя по всему, бездарные. Они используют весь внешний антураж рока, его выстраданную тематику, а иногда и старые названия групп «Санкт-Петербург». Не так давно я видел по телевизору выступление филармонического панк-рока «Скандал», исполнявшего как бы «грязные» в кавычках песни на стихи профессионального поэта-песенника. Куда уж дальше? Пора подводить итоги. Начну с краткой региональной сводки о нынешнем, декабрь 89 года, состоянии рока с востока на запад. Дальний Восток и Восточная Сибирь. Во Владивостоке панк-поэт и мастер шаманского хип-хопа Валера Шелепчук, а также прекрасный бард-рок Александр Демин. Существует рок-клуб, и при нем много групп. Журнал ДВР в Красноярске. Хард-рок Амальгама. В Магадане две сильные гитарные постпанковские группы «Восточный синдром» и «Мессия антициклон». Особенно хороши живьем. Плюс ансамбль с эпохальным названием «Конец света». В Якутии одна, но феноменальная группа Чолбон. Чулбон – это Pink Floyd в тундре. Поют по-якутски. Thank you. Западная Сибирь. В Новосибирске существует рок-клуб и конкурирующая студия 8. Выходят журналы «Тусовка» и «Энск». Основные группы «Бомж» и «Путти». Панк. Промышленная архитектура и закрытое предприятие «Новая волна». Небесное электричество, арт-рок. Страховой полис, биг-бит. Техники света, барт-рок. После долгой неудачной стажировки в Москве вернулась группа «Калинов мост». Блюз-фолк. Большая надежда, Яна Дягилева, вокал-гитара. А ты кидай свои слова в мою кровь, ты кидай свои ножи в мои двери, свой горох кидай горстями в мои стены, свои зерна в зараженную почву, на переломанных кустах клочья флагов, на перебитых фонарях обрывки петель, на обесцвеченных глазах мутные стекла, на обмороженной земле белые камни. Кидай свой бисер перед дернутым рылом, кидай пустые кошельки на дорогу, кидай монеты в полосатые кепки, свои песни в распростертую пропасть, в моем углу засохший хлеб и тараканы, в моей дыре цветные краски и голос, в моей крови песок мешается с грязью, а на матрасе позаброшенные руки, а за дверями роют ямы для деревьев, стреляют детки из рогатки по кошкам, а кошки плачут и кричат во все горло, кошки падают в пустые колодцы, а ты кидай свои слова в мою прорубь, ты кидай свои ножи в мои двери, свой горох кидай горстями в мою стену. Барнаул. Столица агентства «Рок-периферия» и место проведения одноименного фестиваля. Группа 9. Дядя Го. Омск. Гражданская оборона. Тюмень. Инструкция по выживанию и ассоциированные панк-проекты. В рок-периферию также входят Томск, Иркутск и Красноярск. We'll be right back. Урал. Свердловский бесспорно сильнейший в стране рок-клуб, которому удается поддерживать достаточно высокий тонус местной рок-жизни и держать группы в узде. Единственная потеря за все годы – Наутилус Помпилиус, сейчас между Ленинградом и Москвой. Основные группы – Настя, автор-вокалистка Настя Полева, плюс гитарист Егор Белкин, стиль своеобразный. Ассоциация – остатки Наутилуса, Агата Кристи – энергичный арт-рок, Апрельский марш – интеллектуальный арт-рок, Водопады имени Вахтанга Кикабидзе, панк-пародия, Чайф – просто рок. Кроме того, в Челябинске иногда бывает эксцентрик Вова Синий, большей частью в Москве, и проживает новый художественный ансамбль, авангардное шоу. Средняя Азия. По-видимому, ислам – одна из немногих сил в мире, способных противостоять року. Кроме нескольких джаз-роковых составов – Гюнеш, Медео, Бумеранг и русскоязычного арт-рокового триумвирата Алма-Ата – ничего назвать не могу. Закавказье. В Азербайджане такая же ситуация, как и в Средней Азии. Из армянских групп только металлический Аспарес как-то заявил о себе в 87 году. В Грузии на ведущих позициях по-прежнему две группы. Валерия Качарова, Блиц и Битлз Клуб. Последнее лето 89 года выступала в Ливерпуле. Есть еще несколько ретро-составов. Блюзмобиль, ребята из рок-н-ролла. Филармоническое направление представляет Театрон. Европейская часть РСФСР, без столиц. Надо полагать, что какая-то рок-жизнь происходит во всех областях России. Далеко не о всех, однако, хоть что-нибудь известно. Центрами российского провинциального рока можно считать Архангельск, Облачный край, Аутодафе, журнал Северок, Казань, Акт, Записки мертвого человека, Холи, Горький, Хронопы, Ростов-на-Дону, День и вечер, журнал «Донский бит». Калининград, ОЗ, Комитет защиты тепла, Петрозаводск, Неоретро, прикладное искусство, активные рок-клубы в Ярославле, Череповце, Куйбышеве, журнал «За зеленым забором». Почти в каждой областной филармонии есть свой hard and heavy и попс, но их лучше не упоминать. Белоруссия. События разворачиваются в основном в Минске. Интерес представляет Мроэ, фолк-панк, Бонде, Зартипо и Улис, Новая волна. Издается ежемесячный дайджест советской и зарубежной музыкальной прессы. Украина. Наряду с Сибирью – регион, где рок в конце десятилетия развивается наиболее бурно. Киев, ВВ, Коллежский асессор, Все вниз, Работа Хо, Квартира 50. Журнал «Гучномовец», Харьков, «Разные люди», «Экс-ГПД», «3-7-Т», «Ку-ку», плюс «Братья Гадюкины» во Львове и «Кошкин дом» и «Провинция» из Одессы. Перед глазами солнце. Много проводит на Украине фестивалей. Самой влиятельной группой новой генерации оказались ВВ. У них уже целая обойма фолк-хардовых с украинским уклоном имитаторов. Впрочем, это хорошее влияние. Молдавия. Не дала нашему року ничего запоминающегося, кроме гитариста Валерия Гайны из Круиза и интересной фолк-роковой группы Модест. Последние базируются сейчас в Ленинграде. Москва. В столице масса конкурирующих поп-рок организаций, но большинство из них занимается безнадежной коммерческой музыкой. Главное прибежище начинающих и неортодоксальных групп – рок-лаборатория. Там состоят звуки Му, Вежливый отказ, Ва-банк, Встреча на Эльбе, Крематорий, ЭСТ и много панков. Несколько хороших групп – Николай Коперник, Нюанс, Ночной проспект, СВ – работают в центре Стаса Намина. Из совершенно независимых групп стоит упомянуть ансамбль «Аллея Тегина». Из совершенно независимых групп стоит упомянуть ансамбль Алексея Тегина «Электрическая ритуальная музыка», «Обер манекен», «Эротическая новая волна», «Веселые картинки», «Панк-пародии на советские песни», «До мажор», «Арт-рок», «Несчастный случай», «Фолк-кабаре» и «Центр» в лице Шумова, проводящего большую часть времени за рубежом. Боги мои, козероги мои, вы сидите как звездочки на проводах в километре от бедной земли. О, девы-девы мои, женевьевы мои, вы несете локаторы на головах и щебечете мне о любви. все это слышно по радио, радио, радио, радио. Останови свой траншея копатель, выйди на берег траншеи. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь ли раны в асфальте? Если отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в траншея копатель? Радио, радио, радио. Радио, радио, радио, радио, радио. А я болею от радио, радио, радио, радио. Из филармонических групп уважением пользуется «Машина времени». Рок-лаборатория выпускает журнал «Сдвиг», «Независимые зомби» и «Урлайт». В Москве расположено большинство студий звукозаписи, как государственных, так и кооперативных. Здесь же штаб фирмы «Мелодия», до сих пор остающийся монополистом по выпуску грампластинок. К сожалению, до сих пор нет ни одного рок-кафе. Ленинград. Номинально ленинградский рок-клуб по-прежнему объединяет почти все группы города, хотя реальная коммерческая активность конкурентов лишила его былой притягательной силы. Фестиваль 89 года проходил практически без звезд, так как все они были на гастролях. Из ленинградских групп, не упомянутых в главе, стоит назвать игры «Объект насмешек», «600», «Знаки препинания», «Трилистник» – это аквариум без БГ, и «Зоопарк», по-прежнему влачащий существование. Дорогие овощи, картошки, по много часов ищи. Я тебе даже лутка не дал, а тебе эти хлеба, где на вас тоже есть земли. Электричество надо беречь, печь, ров, закрыть, течь. Веду постоянных перебоев, снабжений, нужный запас, ничего терпенья. Курение запрещенный порог. Лату мыло везут, вот арест по плату. Есть ботинки, но без шнурков, кофе без кофеина, это не из коров. Бумаги в обрезке, она отпечатана, и соль не может быть на десятку. Yeah. зубов. Мы вооружены до зубов. Влачит существование и старейший журнал «Рокси», в то время как процветает его конкурент «Рио». Среди групп ширпотребного направления выделяется команда Владимира Киселева, бывшего лидера «Землян». От этой незабываемой группы-прародительницы «Русский», «Санкт-Петербург», «Эверест» и прочие ушли очень недалеко. Ленинградский филиал «Мелодии» сентября 1989 года возглавил патриарх советских подпольных продюсеров Андрей Тропилло. Он обещает произвести еще одну революцию в нашей индустрии звукозаписи и уже начал штамповать рок-кассеты на паях с поляками. В общем и целом, Питер сохраняет лидирующие позиции в жанре. Снежных комьев в декабре оконный храм. Ничего не видно, кроме света желтых ламп. Постепенно еле-еле сумерки спеленали лапы ели, наши лица умерли. Где-то в глубине в зрачках тлеем мы забытые. Наш костер давно погас. Странное событие. Наши лица умерли. Наши лица умерли. Наши лица умерли. Да-да. Обволокли, облепили сумерки. Нет огня, не видно лиц, наши лица умерли. Третий месяц искры тушим, побринчишь ключами в сумочке. Обернешься взгляд простуженный сумерки. Где-то в глубине в зрачках клеймы забытые. Наш костер давно погас. Странное событие. Наши лица умерли. Наши лица умерли. Наши лица умерли. Да-да. Литва. Помимо Антиса, одна хорошая группа, мрачный ска-буги, трудно представить, конечно, под названием Бикс. Главный потенциал литовцев – организационный, мощный Центрас в Вильнюсе, устраивает каждый год по нескольку фестивалей и больших гастролей, в том числе для западных групп. Они же создали первую в Союзе независимую музыкальную радиостанцию. Латвия. Латышские авангардисты, желтые почтальоны, 19 лет, мастерская, группируются вокруг агентства приблизительного искусства Харди Лединша. Русскоязычные полупанки, карт-бланш, цемент, вокруг рижского рок-клуба. Все остальные, Юмправа, Одис, Ливы и другие, рассеяны по молодежным центрам. Эстония. Так же, как и в Литве, здесь существует четкий фокус рок-жизни. Объединение Muusik, проводящее гастроли и фестивали Rock Summer. Тартусский фестиваль продолжается усилиями их филиала. Эстонские группы теперь чаще гастролируют по Финляндии, чем по России. У некоторых Соловей-разбойник, Modern Folks, там вышли пластинки. Доминирующие стили – панк и ритм-н-блюз. Не ждали? Записали хороший диск в Голландии. Силы Петра Волконского перестройка подкосила окончательно. Уже третий год он не снимает окна роста. Конец региональной сводки. Нетрудно заметить, что рок-н-ролл жив практически. Пальцы барабанят мне в окно. Что это здесь ни дом свиданий, ни слышным шагом я пройду, задернув штору за собой. Ни ко мне твой визит, чужестранец, ты на забора гасни свет, я мастер тайного замка. Ему не взять никогда эту крепость, но слышно медленно я поступе до войны огня. И у них на устах только слова: мы завтра будем здесь.